И пусть кричат все вокруг, что между нами love, но не true. Иисус, ты тех живых всех суд, и что ты выбрал не ту. И пусть кричат все вокруг, что между нами love, но не true. Иисус, ты тех живых всех суд, и что ты выбрал не ту. Окончание лет, пока сердце бьет импульс. Несмотря на моду, тренд, на тебя одно я повисну. Ты словно загадочный мир, моя виза. Лирика без каприза, ты основной, признаю. Я бываю странными местами, эту любовь не понять словами. Горизонт любви бескрайний, мы никогда не раскроемся тайной. Даже если был бы сладкий сон, я бы не был так сильно влюблен. Коснись ладонями к сердцу, перед тобой я замер. Ты ведь знаешь, в городе этом одна лишь злоба и зависть. Но им никогда не попасть в наш с тобой замкнутый круг. И пусть кричат все, кричат и вокруг. И пусть кричат все вокруг, что между нами love, но не true. Иисус, ты тех живых всех суд, и что ты выбрал не ту. Кричат все вокруг, что между нами love, но не true. Иисус, ты тех живых всех суд, и что ты выбрал не ту. Без твоих нежных рук я словно падаю в бездну. Ни одна из этих сук не станет моей невестой. Ты моя навсегда, и твой единственный ангел и деспот. Люблю тебя разным, пьяным и трезвым. Ты мое самое ценное, что есть в этом мире. Перед этими чарами знаю, бессилен. Тебе одной тянутся мои губы. И пусть плетут интриги за спиной, суки. Прикоснись ладонями к сердцу, перед тобой я замер. Ты ведь знаешь, в городе этом одна лишь злоба и зависть. Но им никогда не попасть в наш с тобой замкнутый круг. И пусть кричат все, кричат. И пусть кричат